Короткие рассказы для детей. История 163. Ты напояешь горы с высот твоих. Плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Псалом 103, стих 13-14. Летом мы можем наблюдать за многими чудесами, которые происходят в природе. Как чудесно Бог все сотворил! Деревья питаются влагой, доставая ее глубоко из земли. По корням питание идет к стволу. Затем по каналам внутри ствола влага поступает в ветви дерева. В этом живительном соке содержатся все вещества, которые необходимы для жизни и роста дерева. На одних деревьях растут красные вишни, на других – зеленые яблоки, на третьих – желтые груши, на четвертых растут синие сливы. Разве это не чудесно? Какое разнообразие фруктов, хотя все деревья питаются из одной и той же земли. Вот мальчик взобрался на дерево и собирает в корзину спелые вишни. Мама этого мальчика сварит потом вкусное вишневое варенье. Всю зиму дети будут лакомиться этим вареньем. Его они очень любят. В одной песенке говорится о том, как Бог сказал весне: «Приготовь-ка червячку покушать». И вишня покрылась ярко-зеленой листвой. Это питание для червячков. А потом Бог сказал: «А теперь накрой стол для пчел». Белым цветом расцвела вишня. В ее цветах много нектара, и им питаются пчелы. Обращаясь к лету, Бог говорит: «Накрой стол для воробьев». Цветы превратились во вкусные красные вишни. Воробьям они нравятся. С утра до вечера они склевывают вкусные ягоды. Осени Бог сказал: «Пора уже все убрать, все наелись, и листья желтеют и опадают». Зиме Бог сказал: «Спрячь, что осталось», и зима покрыла землю белыми снежинками. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за то, что Он все так разумно сотворил, за всю Его милость и благодать.